2. Не отвечаю злом на зло. По моему опыту, очень легко строить отношения, когда собеседник ведет себя правильно и адекватно с твоей точки зрения. Но когда твой близкий человек в чем-то ошибается и делает что-то не так, тут-то все и начинается. И, как часто бывает, маленькая ссора может положить конец большой дружбе. Убить доверие, посеять холод и нелюбовь. Изучая психологию позитивного мышления, я выработала для себя принцип. Даже если мой собеседник что-то делает не так, я не реагирую агрессией и нападением на его ошибки. Я могу объяснить ему, в чем он не прав, мягко и с любовью, и желательно с помощью вопросов, так, чтобы не давить на собеседника, а дать ему возможность понять самому, как вести себя правильно в данной ситуации. Еще один мой принцип – палочка-выручалочка – не играть в чужие игры, не отвечать агрессией на агрессию, не отвечать в ответ обвинениями на нападение собеседника. Для себя я это понимаю так. Не все люди хорошо воспитаны и умеют общаться этично и мягко, как истинные леди и джентльмены. Но это не значит, что я должна опускаться до их уровня и играть в их игры. Мои любимые англичане, когда на них нападают и предъявляют претензии, не отвечают тем же. В Англии принято постоянно извиняться перед всеми, и мне никогда не составляет труда лишний раз извиниться перед человеком, который чем-то недоволен. А кроме того, англичане продолжают отвечать вежливо, культурно, в позитивном ключе на выпады собеседника, играя в свою игру и не опускаясь до низких вибраций претензий, обид, агрессий и обвинений. В английском языке есть выражение «counter-punch», что значит «обратный удар» или «обратный укус». Замечено, что эти люди, отвечающие ответным ударом на удар собеседника в общении, часто бывают одиноки. Также кто умеет гасить нападки собеседника и все переводить в позитив и безусловную любовь, обрастают кучей друзей, крепкой семьей и преданными, благодарными клиентами, коллегами, единомышленниками. Вот такой маленький секрет, как строить гармоничные отношения, не отвечайте злом на зло. Переводите все в мир, радость и любовь.